последнюю секунду, прежде чем мы приземлились в барьере, я успел заметить мелькнувший черный хвост, о чем я сказал. Все, теперь мне точно хана. Фух, неужели это все закончилось? Экзамены в этом году были тяжелее, чем в прошлом, хотя по некоторым предметам, как например трансфигурация, у меня были высшие оценки. Неудивительно, столько домашки приходилось делать, причем не всегда по второму курсу. Теперь можно отдохнуть. Количество уроков уменьшилось, а вот желание придушить Гарри и Рона только увеличилось. Но обо всем по порядку. Начнем с того, что настолько злой я Гермиону еще не видел, как в тот день. Ладно то, что она хотела мне расцарапать все лицо, ладно, что она запускали в меня заклинания, пытаясь связать. Причем, должен сказать, там были не только заклинания Инкарцера. И тут я офигел в первый раз. Заклинание Флиппинда, которое отбрасывает противника, пролетело мимо меня, попав в зомби. Почему я офигел? Ну, вообще-то, оно должно было лишь отбросить. Отбросить, а не послать в полет с такой силой, что при приземлении у него все очки жизни сняло только так. Я чуть об корень не споткнулся от увиденного и стал опасаться за свое здоровье. Нафиг я ее разозлил? Нет, это не кошка, это самая настоящая пантера. Но все-таки, как она мило выглядит. И видно, я сказал это вслух, так как она зарычала настолько громко, что я чуть не оглох и буквально влетел в безопасный дом. Ага, безопасный. От зомби да, но не от злой Гермионы, которая влетела следом, чуть не выбив дверь с плеча. Мне только и оставалось, что прятаться от разъяренной кошки на потолке. А знаете, как неудобно уворачиваться от заклинаний, когда ты на все смотришь сверху вниз. Нет, мерцающий шаг меня спасал, но он восстанавливается 8 секунд, так что меня все-таки подловили заклинанием парализации, отчего я рухнул на пол, благо, внизу оказался матрас. А потом меня не убили только потому, что вовремя пришел братец, таща за собой Рона. Он успел поймать разъяренную девочку, оттащив от моего парализованного тела в сторону, пока я потихоньку пытался перебороть это заклинание. «Гарри, отпусти меня. Дай я порву этого волчонка на сотню маленьких волчат. Убийство – это грех, Гермиона». Пытался образумить девочку-кошку Гарри. «Это не грех, а спасение, если убивать этого, доброго и милого волчонка». Подсказываю, частично сбросив заклинание. «Мда, ощущения от него достаточно интересные, словно все тело отсидел». «Да, нет, стой. В общем, меня не убили только потому, что я обещал добыть зелье очищения для кошки, вернее, для Гермионы, а если меня убьют, то ничего не получится, и им надо будет идти к мадам Помфри. Она, конечно, вопросов обычно не задает, но когда к тебе приходит девочка-кошка, хочешь не хочешь, а станешь задавать вопросы. Так что ту ночь я не спал, то есть, совсем не спал. Рон был оставлен на попечении Гарри, который объяснял ему то, что он увидел. Гермиона с мантией-невидимкой всю ночь провела в гостиной, читая книгу. На мгновение хотелось отправить клона под хинги кошки, чтобы у нее было алиби, но, нет, я жить хочу. Клон, все-таки, мой, а значит все, что я увижу и услышу, буду знать лишь я, так что спасибо, но мы и так справимся. Действовать приходилось жестко. Выставляю барьер первого уровня на час, получая 8 часов, жду босса, и если не появляется, делаю второй заход. Уставал, дремал час-два, и снова отправлялся на поиски. Заканчивалась мана, принимал зелье восстановления и продолжал. В итоге, лишь в 6 утра, убив 3 боссов и получив от них пару приличных ударов, нужное зелье было найдено. Увидев мое состояние, даже Гермиона пожалела меня, извинившись за свое поведение. Да я и не обижался, так как сам довел девочку, но не мог не признать, что она и правда выглядела очень мило. Особенно, когда зелье начало действовать и вначале пропала шерсть с лица. Бархатистые заостренные ушки, черный хвостик. Так, хватит думать об этом. Кстати, у нее остался один побочный эффект. Когда девочка все-таки уснула, я не смог удержаться и почесал ее за ушком. Она заурчала, слава богу, не проснувшись. Хе-хе, я это запомню. Также были и плохие новости. Помните, как мне снилось, что на Гарри нападает огромная змея, а я словно смотрю на это со стороны. Так вот, с той поры, как система стала недоступна, меня начали мучить непонятные сны. Взрывы, вспышки заклинаний и крики, вперемешку чем-то еще непонятным, не относящиеся ни к миру магии, ни ко мне. Что именно я видел, не мог понять. Когда я просыпался, быстро все забывал, но где-то на краю сознания тревога оставалась. Сны практически перестали давать мне отдыха, поэтому вместо сна я просто дремал, и это привело к тому, что к июню я был похож на зомби, благо Хинги меня спасала. К тому же не будем забывать, что периодически я в компании Гарри и Гермионы отправлялся в барьеры, где мы старались прокачаться. Рон, он еще не мог полностью понять то, что он видел. Также, периодически мне снилась какая-то выжженная пустыня, поглощенная огнем. Я находился на одном берегу бывшей реки, с другой стороны возвышался огромный замок, и буквально нутром чуял, что там кто-то был, но кто это, и как туда попасть, я не знал. Теперь насчет того, почему у меня большое желание придушить Гарри и Рона. Эти два адреналиновых маньяка заметили странность, что все пауки из замка сбегают в лес, и решили это проверить. Проверили, блин, наткнулись на гнездо огромных пауков-акромантулов, и едва сделали оттуда ноги. Когда я узнал, то долго ругался на этих двух раздолбаев, и это мы еще не рассказали Гермионе, которая их бы вообще убила. Но, было в этом походе кое-что хорошее, мы узнали, где находится тайная комната. Вы мне не поверите, но оно там, где мы варили оборотное зелье. В туалете Плаксы Миртл. Просто потрясающий сокрытый ход. Свой выходной я решил провести на улице, под лучами солнца. Мягкая трава, палящее солнце, кайф. Я даже успел задремать, когда голову пронзило сильнейшей болью. Как от открытия дневника, только в этот раз боль была во много раз острее. Очнулся я лишь спустя несколько минут, упираясь одной рукой в землю, а вторая, кажется, второй рукой я царапал землю, раз она вся в грязи. Вставая на ноги и вытирая кровь, что пошла из носа, я медленной, чуть пьяной походкой, пошел в замок. Кажется, Василиск снова напал, но почему тогда такая сильная боль? В прошлый раз это было тогда, когда владелец дневника был неподалеку, сейчас же я тут был один. Уничтожение печати. Воз. Вы. Апас. Да пофиг. Вначале надо разобраться с тем, что произошло. Голова продолжала раскалываться, обезболивающее лишь временно ослабило боль. Немного в себя я пришел лишь тогда, когда остановился напротив стены, где раньше была надпись про тайную комнату. Только теперь, прямо под ней уже была другая надпись. Ее скелет будет пребывать в комнате вечно. Мозг воспринимал это как-то отстраненно. С одной стороны я словно догадывался, про кого это говорится, а с другой раздумывал, кто это. Локхард. Пронеслась в голове мысль. Ноги уже вели меня по коридорам, в кабинет Зати. Громкий стук, но профессор дверь не открывает, хотя звуки бурной деятельности были слышны. Времени нет, ощущаю, как чакра напитывает мою правую руку. Кулак со всей силой ударяет в дверь, которая слетает с петель, проносится мимо Локхарта и ударяется в стену. Чемодан с вещами на столе, вещи в его руках. Понятно. Куда-то торопитесь, профессор. Тихий рык сорвался с моих губ. А, мистер Кинери. Голос этого существа дрожал, а взгляд бегал из стороны в сторону. Случился срочный вызов. Суровая необходимость. Необходимость. Убегаете, когда нужна помощь. Или же. Голова чуть наклонилась налево, глаза начали болеть, словно в них песка насыпали. Почти как тогда, с Пикси. В голосе появилось презрение и отвращение. Или же вы никогда не были тем, кто описывался в книгах, не так ли, Гилдерей? Позвольте. Начало существо, но тут же сделал шаг назад под моим взглядом. На лбу выступили бисерки пота, а во взгляде и запахе появился страх. Столь приятно это ощущать. Что не так, Гилдерей? Правда, глазки калит. Усмехаюсь, делая шаг вперед. И еще один. И еще. А существо с каждым моим шагом отходит назад, начиная бледнеть. В голосе прорезались рычащие нотки, и мне не надо было смотреть на себя, чтобы понять, что вокруг меня медленно начал гореть темный огонь, а глаза и лицо начинают терять человеческие черты. Покров демона-волка активировался. Не пытайся отрицать. Я вижу и знаю, кто ты на самом деле. Ничтожество, которое не способно ни на что, кроме как стирать память настоящим личностям. Бесполезное существо, смерть которого не будут даже расследовать. Я между прочим, мой силуэт смазался, и я оказался практически в упор от этой мерзости, что по ошибке называют человеком. Ты ничего не умеешь, ты никто. А раз так, смысл все усложнять. Твоя кровь наполнит реку крови, не позволяя ей иссохнуть. Твой череп будет одним из многих, что будет держать трон. А твоя душа, отдай мне свою душу, свою сгнившую душонку, демон. Закричало ничтожество, в одной руке у которого была палочка, а второй он схватился за сердце. Спустя несколько секунд, палочка выпала из его ослабевших пальцев, и Локхард, закатив глаза, упал на спину. Подойдя к его телу, со всей силой пнул его, после чего проверил пульс. Мертв. Вот же, мерзость. Снимаю покров, иду на выход, прихватив за собой телекинезом дверь, после чего поставил ее на место, выпив зелье восстановления, восстанавливаю дверь с помощью репаро. Получилось не сразу, но вложив больше сил, я все сделал. Снова ходьба, уже в сторону гостиной Гриффиндора, когда на очередном повороте я во что-то врезаюсь, хорошенько ударившись головой. А нет, не во что-то, а в кого-то. Точнее говоря, я врезался в Гарри и Рона, что были под мантией. Но, все-таки, это даже хорошо, удар слегка прочистил мой мозг, выведя из легкого транса, в котором я был с того момента, как очнулся от ментального удара. Гарри, Рон, вы что тут делаете? Алекс, где ты был? На улице отдыхал. И вы не ответили на вопрос. Мы идем спасать Джинни, воскликнул Рон. 3 секунды молчания, и я снова ощущаю, что меня накрывает ярость, только, она была странной. В случае с Локхартом она была чужой, давящей. В разрыве та ярость была будто целой, общей. Словно объединились 2 части целого. Но это была именно, что моя. Хотите сказать, эта тварь, что называет себя наследником, похитил не Абыкова, а Джин. Парни одновременно кивнули. Не сговариваясь, все 3 ринулись к туалету Плаксы Миртл, дверь в которую я выбил с плеча. Боже, это чертова авантюра, но времени раздумывать нет. Так, смотрим, что в комнате выделяется. Ага, в этом месте, возле умывальника напротив одной из кабинок, пол более потертый, и пыли меньше. И судя по следам, кажется, что что-то тащили. Рассредоточиваемся, и ищем что-то, что тут выделяется или не должно быть. В общем, ищем. 5 минут. 5 минут поисков, пока в голове велся диалог с самим собой. Зачем? Она нам никто. Она сестра нашего друга, но не наша. Пришлось хорошенько тряхнуть головой. Не скажу, что с Джин мы проводили много времени. Бывало так, что мы могли почти неделю не пересекаться, а потом увидеться в библиотеке. Но, девчонка она неплохая, да и не заслужила она такого. Я что-то нашел. Раздался голос Рона. На одном из кранов была медная змейка, тогда как на других ее не было от слова совсем. Да и сам кран не работал. Попробуем парсилтанг. Смотрю на младшего брата, который тут же кивнул. С 4-го раза, у него получилось зашипеть, кран засветился изумрудным светом и начал крутиться. Спустя несколько секунд перед нами открылся темный проход, уходящий очень далеко вниз. Высоковато, пробормотал Гарри. Падать будем долго. Что? Ничего, отвечаю ему, переставая усмехаться. Просто мне кажется, что ты примерно такую же фразу сказал год назад, перед прыжком в люк к камню. Я пошел первым. Короткий вдох, и прыгаю вниз. Ощущение, словно с горки зимой катишься, только вот никто не знает, что ждет в конце этого пути. Спустя бог знает сколько времени, я вылетел из трубы, приземлившись прямо в лужу воды и перегруппировавшись, резко встаю на ноги, отходя в сторону. И не зря. Спустя 30 минут на мое место приземлился Гарри, так же как и я, перегруппировываясь. После прилетел Рон, плюхнувшись прямо в воду. Люмос, тихо произношу заклинание, после того, как подняли на ноги Рона. В отблеске, недалеко от нас, лежала огромная, сброшенная шкура Василиска. Мда, был бы тут профессор Снейп, хотя, судя по взгляду Гарри, ему самому хватило бы этой шкуры. Кивнув друг другу, мы втроем пошли дальше по тоннелю, освещая путь палочками. Я не знаю, сколько мы с ними двигались, но вот мы пришли к тупику, по центру которой была закрытая круглая дверь с 2 змеями. Тихое шипение на языке змей, и ровно посередине появилась щель. Створки дверей разошлись в стороны, открывая нам путь. Надо решить, что нам делать. Останавливаю друзей, хотевших шагнуть вперед. В смысле? Вскинулся Рон, не понимая, что я имею в виду. В прямом, Рон. Мы не знаем, кто и что нас там ждет, но этот кто-то управляет огромной змеей. Не знаю, насколько силен сам наследник, но, прости, Рон, у тебя не будет и шанса против него. Я пойду внутрь в любом случае, потому что у меня есть хотя бы призрачный шанс. Не уверен в победе, но задержать ублюдка я сумею. Вам же надо будет найти и вытащить Джин, пока наследник отвлечется на меня. Гарри, молча кусающий губу, достает спрятанную мантию-невидимку и протягивает ее нашему другу. Алекс прав, Рон. Поэтому возьми мою мантию и спрячься под ней. Как только наследник на нас отвлечется, хватай Джинни и тащи ее ко входу как можно скорее. Через 10 минут Гермиона пойдет в учительскую, предупреждать преподавателей о том, где мы, и вас первыми вытащит. Пока он говорил, до меня, несмотря на вновь появившуюся боль, дошло то, о чем он сейчас вещал. И мне это жуть как не понравилось. Ты совсем головой поехал, Поттер. Зарычал я на него, поняв, что лис собирается идти со мной. Ты меня не переубедишь, Алекс. Взгляд Гарри стал твердым. Он был намерен сделать то, на что решился. Вдвоем, у нас больше шансов. И не забывай, я не просто Поттер, а Гарри Джеймс Поттер, младший брат Алекса Марка Кинери. В том-то и дело. Ткнул его пальцем в грудь. Ты, младший, глупый братец, которого я должен защищать, а не пускать под неизвестные заклинания всяких там наследников. Я дал клятву, что мы разделим общую судьбу, какой бы она ни была. Казалось, будто магия Гарри закружилась вокруг него, явно показывая, что он не отступит от своих слов. Я пойду туда в любом случае, ты меня знаешь. Каким бы я был братом, если бы послушался тебя в тот момент, когда тебе нужна помощь. Я про себя громко завыл. Связать бы его, да увернется. А времени и так нет. Нас пока не заметили еще. Черт с тобой, резко выдыхаю, на что Гарри едва заметно улыбнулся. Идем вместе. Рон, прячься. Дождавшись, пока Рыжик спрячется под мантией и дав ему последние наставления, мы, переглянувшись, медленно вошли внутрь. Что-то мне это не нравится. Обстановка в комнате, надо сказать, неплохая, если хочется надавить кому-то на мозг. Огромные колонны, с обвитыми на них змеями, длинные тени, отбрасываемые ими, и в самом конце, вдалеке, стоит гигантская статуя самого Салазара. На полу было очень много листьев, скорее всего из запретного леса. Значит, тут есть другой вход. Перед статуей раскинулся небольшой и неглубокий бассейн, возле которого лежала девочка с рыжими волосами. «Джинни!» – закричал Гарри, сразу подбегая к ней, пока я его прикрывал. Было подозрительно тихо. Джин выглядела плохо, при взгляде на нее поднималась ярость, и сердце слегка кололо. Возле бассейна лежала маленькая, облаченная в черную мантию фигурка, с бледной кожей, больше похожая на фарфоровую куклу, нежели на живого человека. «Блайт!» – выругался Гарри, отчего я слегка приподнял бровь. «Она совсем холодная, но пульс есть. Слабый, но есть. Джинни, проснись!» «Она не проснется!» – раздался тихий голос. Из тени колонны вышел парень, лет 16, с палочкой Джинни в руке. Головная боль началась наваливаться со страшной силой. Вокруг этого подростка витала странная аура, нечто похожее было возле зеркала Инолиш, но тут было нечто другое. Подросток что-то говорил и говорил, кажется, он представился. Том Марвала Редбл. Где-то я это слышал. Перед глазами все поплыло, из-за чего я не успевал отреагировать. В грудь едва не ударил зеленый луч, от него я успел уйти, но от второго луча, взрывного заклятия, отбросивший меня назад, уйти я не смог, и меня накрыла тьма. В тот момент, когда в Алекса полетел зеленый луч, Гарри не смог сдвинуться с места. Такой свет он иногда видел в своих кошмарах, и он всегда относил это к смерти. Свет вызвал в нем ступор, из которого он смог выбраться лишь тогда, когда услышал громкий звук взрыва и падающего тела. Сбрасывая оцепенение, Гарри на полной скорости подбежал к телу. Одежда на груди была разорвана, отчего были видны рваные раны, сильнейшие ожоги грудной клетки и горла. Темно-синие глаза были остекленевшими, рот чуть приоткрыт, дыхания и сердцебиения не было. Руки Гарри мелко задрожали. «Зачем ты это сделал?» – закричал Гарри, наставляя палочку на Редбла. Он мешался, с безразличием в голосе ответил Редбл. «К тому же, он исполнил свою роль. Мне нужен был именно ты, Гарри Поттер. Еще до того, как попал в руки мальчишки. А с тех пор, как малышка Джинни написала о тебе в дневнике, я понял, что конец этого маскарада близок, и ждал момента, когда ты, наконец, придешь ко мне. И вот, ты здесь. Для чего я тебе понадобился? Джинни писала, как малы ее шансы на то, что Гарри Поттер сможет влюбиться в нее, герой, благодаря которому мир избавился от Волан-де-Морта. И мне стало интересно, как такому ребенку, не обладающего никакой силой, получилось победить великого мага всех времен. Такие знания для меня бесценны. Причем здесь Волан-де-Морт, а ты смелый, раз произносишь это имя вслух, или просто слишком глуп. Волан-де-Морт – это мое прошлое, настоящее и будущее. Редбл взмахами палочки написал в воздухе свое имя, и, дав Гарри вчитаться, взмахнул палочкой еще раз. Буквы поменялись местами, образуя новое имя. Ты. Ты и есть наследник Слизерина. Ты и есть Волан-де-Морт, обреченно выдохнул Гарри. Верно. Ты же не думал, что я оставлю поганое, магловское имя отца. Нет уж. Я создал себе новое имя, которое все боялись, и новую судьбу. Но тут вмешался ты. Что ты имел в виду, говоря, что Алекс исполнил свою роль? Спросил Гарри, тряхнув головой. Все это не укладывалось у него в голове. Палочка в руке Гарри слегка дрожала, но волны телекинеза уже искали вещи, которые можно бросить в него, в случае боя. Надо его отвлечь, отойти в сторону, чтобы Рон смог забрать Джинни и уйти, но оставить тело того, кто стал ему братом. Мысленно вздохнув, он медленно начал идти полукругом, чтобы Джинни пропала из поля зрения Ридбла, что сейчас улыбался. О, он забрал меня от малышки Джинни, когда мой дневник подсунули ей. Он пытался открыть меня, узнать, что хранится в дневнике, но неизменно проваливался. Должен признать, у мальчишки был талант, который он не пытался развивать, точнее, делал это слишком медленно. Во время одной из этих попыток, мне удалось взять его под контроль, но управлять им – дело муторное. Он сопротивлялся. Попасть к тебе через него я не мог, как и прочитать все его мысли. Улыбка Ридбла стала безумной, и он рассмеялся. В день Хэллоуина я стал сильнее и смог заставить его делать то, что я хочу. С каким наслаждением я наблюдал, как он открывает проход в тайную комнату и вызывает Василиска, после чего натравливает на кошку этого проклятого завхоза. Эта тварь могла бы стать проблемой, которую твой друг, с моей помощью, решил. У Гарри шла кругом голова. Алекс написал ту надпись. Но почему тогда сейчас дневник у Джинни? Видимо, этот вопрос был написан у него на лице. Когда я прочитал в его мыслях, что он хочет закопать меня перед каникулами, я стал думать. Рано или поздно мальчишка смог бы перебороть меня, ведь после каждого открытия дневника он становился сильнее в ментальном плане. В итоге, я оставил несколько посланий и ментальных закладок на малышке Джинни, которая в первый же день раскопала меня. Как же смешно мне было, когда мальчишка понял, что дневник пропал и начал искать меня. Кто же знал, что связь сохранилась, и он чувствовал меня. Впрочем, это уже не так важно. Когда я выпью остатки жизненных сил из юной девочки, я снова обрету свое могущество и молодость, и первое, что я сделаю, это убью тебя. Ничтожный Гарри Поттер, лицо Тома перекосилось от гримасы. Хотя нет, вначале, я заставлю смотреть, как я убиваю остальных твоих друзей. И начну, пожалуй, с мисс Лавгуд, о которой писала малышка Джинни. Не сдержавшись, Гарри выпустил инсиндия, но Редбл, ленивым движением руки спокойно отбил заклинание, и каким-то медленным движением попытался связать Гарри, используя инкарцера. Поттер успевает увернуться от веревок, после чего приседает, уворачиваясь от сика. В голове парнишки прошла мысль, он играется, ведь если бы хотел, заклинания не были бы такими медленными. Тут он заметил, что тело Джинни исчезло, и мысленно облегченно выдохнул. Теперь бы выбраться самому, но гнев так и подмывал отомстить этому наследнику. Для 12-летки ты неплох, но против меня – ничто. Неужели ты думаешь, что сможешь справиться со мной, Гарри Поттер? Слегка севшим голосом спросил Редбл, лицо которого излучало скуку. «Мы с тобой так похожи, но твои силы не смогут противостоять моим. Нет, мы с тобой не похожи. Не думай, что ты так легко сможешь победить, даже если тебе удастся меня убить, кто-то другой сможет тебя остановить. Кто?» Со смехом произнес Том, кивнув головой чуть назад, где лежал Алекс. «Твои друзья, вы все, вместе взятые, никто, против моей силы. Альбус Дамблдор сможет, и ты это знаешь. Ты его боялся раньше, и боишься до сих пор. Не смеши меня. Дамблдор уже не вернется в школу, и защитить вас некому. Директор Дамблдор защитит детей от тебя», — начал рычать Гарри, чувствуя, как тело начинает едва заметно чесаться, как при превращении в лиса. На лице появилась хитрая, едва заметная ухмылка, а в глазах — озарение от внезапной мысли. «Я понял, Том. Понял, почему ты поменял имя. Из-за страха». Улыбка с лица Риддла медленно начала пропадать. Гарри же был рад, что Алекс не только гонял его физически и мучил магически, но еще и историю заставлял учить только так. «Я ничего не боюсь, Гарри Поттер», – прошипел Том в ответ, как змея. «Боишься? Ты и твои пожиратели, вы убивали маглов и маглорожденных. И ты хотел, чтобы все забыли о том, что твой отец – магл. Какой позор, да! Тебя все боялись, не зная, что ты всего лишь обычный полукровка. Если ты и наследник, то Салазар Слизерин должно быть в гробу переворачивается. Ты заплатишь за свои слова, мелкий поганец, и перед смертью заставлю тебя мучиться». Резко развернувшись к каменной статуе, Редбл поднял голову, открыл рот и громко зашипел. «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки». Затем произошло сразу несколько действий. Лицо Слизерина пришло в движение, раздался громкий звук открывающегося рта статуи, и по всей комнате стал дуть сильный ветер, поднявший все листья. Ветер шел явно не от статуи, и по лицу Риддла это было видно. Заметив движение, Том и Гарри резко развернулись. Последний подумал, что ветер сорвал с Рона мантию, но реальность была другой. Там, опираясь на одно колено, был Алекс. Глаза все еще были стеклянными, что говорило о том, что он был еще без сознания. О том же подумал и Редбл, взмахнув рукой с палочкой. Гарри, недолго думая, собрал в руке шар холода и бросает его в Риддла. Он попадает прямо в руку, замораживая ее от плеча до кисти руки, заставляя подростка зашипеть. В этот же момент все листья в комнате, от внезапного выброса энергии, разорвало на несколько частей, а взгляд Алекса стал более осмысленным, более живым, более стальным и жестоким. Медальон, висевший на груди, ярко вспыхнул и погас, но главное, он был жив. Боль была сильной, грудь жгло от взрывного заклинания, казалось, будто я дышал одним только огнем. Я не мог двигаться, сил хватило только лишь на то, чтобы перевернуться со спины на живот, что было глупой затеей. С трудом приподнявшись на локте, мутный взгляд выловил то, что я видел несколько раз во сне. Тот самый замок, в пустыне, где все захватил огонь. «Ты не справился, и это не в первый раз, но теперь, моя очередь». Боль пропала, наступила тьма и холод, взгляд со стороны, тайная комната. «Лис, уведи змею подальше отсюда, пока я буду разбираться с этим недомерком», — хриплым голосом произнес Кинри, закашлив. «Но, Алекс, ты змеюст, тебя змея не тронет, ты сможешь с ним договориться». Гарри Поттер неверующе смотрел на Алекса, пока тот, медленно встав на ноги, чуть покачнулся. От падения его спасло лишь то, что он успел проявить в руке фальшион, опираясь на него. «Ты сдурел. Она меня либо взглядом убьет, либо сожрет», — тоже шепотом ответил он. «Ты змеюст. Василиск взглядом не может тебя убить. Может мне сразу ему в глотку прыгнуть?» Со стороны статуи послышалось движение, значит, Василиск почти выполз. «Гарри, сделай что угодно, но уведи отсюда змею. Попытайся с ней поговорить или убить, но ее не должно быть здесь. Я не смогу ей управлять. Она слушается Риддла. Гарри, ты живой человек, а этот козел всего лишь тень человека. Я постараюсь взять на себя Риддла, чтобы он не пошел за тобой и не мог направить змею. Пошел. Быстро». Гарри, сделав шаг, бросил взгляд на Алекса и тут же побежал в увиденный ранее закуток. Оставшись наедине с противником, Кинри выдохнул, вставая на ноги, и слегка похрустел шеей. «Значит, ты еще жив. Как? Ты, я вижу тоже. В каком-то смысле. А как?» Ухмылка Кинри вышла поистине страшной, особенно, когда он открыл глаза. Они слегка мерцали изнутри, словно горели, голова была чуть наклонена на бок. «Это мой секрет, последователь Бзинча. Че, что?» Редбл сделал шаг назад, чуть не оступившись. «Откуда ты? Побойся темной четверки, Том. Почему мне не узнать ауру, окружающую его последователей? Фальшион пропал, на его месте появился боевой нож, который гриффиндорец играючи крутил в руке, медленно приближаясь к тому. Я, честно говоря, удивлен, что был избран ты, но это даже интереснее будет. Если ты думаешь убить меня, не выйдет. Ты не сможешь мне навредить. Оказавшись на расстоянии вытянутой руки, Хенри делает короткий взмах слева направо, целясь в горло. Редбул, едва не пропустивший удар, интуитивно успевает увернуться, выпуская аваду. Зеленый луч, что должен был попасть в цель, ушел мимо, так как Алекса уже не было на линии атаки. ТЦ. Магия. У вас, магов, нет никакого понятия чести. Шиноби. Чакра, пусть и похожа на магию, но все же она другая, и шиноби, пользующиеся ей, настоящие воины. Голос раздавался сзади Тома. Резкий разворот с поднятой палочкой. Волшебное оружие опускается, и огненная плеть рассекает воздух. Хенри, по которому должна была попасть плеть, лишь сделал шаг в сторону. Огонь, разлетевшийся в стороны, не причинил ему никакого вреда. Будучи так близко к магу, Хенри пошел в атаку. Коротким взмахом боевого ножа снизу вверх, лезвие отрезает кисть с волшебной палочкой, вызывая громкий крик Ридбла, после чего, в верхней точке, рука Хенри с ножом начинает опускаться, делая полукруг, и вонзается под ребра противника. «Хах, ка, как, я же!» Выплюнув кровь, прохрипел Ридбл. «Не выпил все силы малышки Джинни!» С каким-то презрением проговорил Хенри, слегка прокрутив нож в ране. «Ну, раз уж вы, маги, такие невнимательные, то поясню, Джинни уже далеко отсюда. А насчет перекачки силы, я перебросил все цепи твоего проклятия на себя. А остальное, молчаливое одобрение лорда крови, позволившее мне оживить тебя». Ридбл поднял взгляд, в его глаз медленно появлялось понимание и ужас. «Закон прост», — прорычал голос Хенри, — «кровь, и еще больше крови. Мой храм, поле битвы. А что будет потом, ты уже не узнаешь, маг». Нож был вырван из раны, и одним взмахом перерезает горло ожившего шестикурсника. Кровь щедро залила пол, пока тело, рухнувшее на пол, билось в конвульсиях несколько секунд, прежде чем затихло. После чего оно пропало, исчезнув в инвентаре. «Чертовы маги! Следы будем убирать, как и улики», — добавил Хенри, подняв с пола дневник, отправляя его в инвентарь. «Будет интересно исследовать это все потом». Звуки ходьбы и передвижения чего-то тяжелого заставило парня нахмуриться. Кажется, Гарри Джеймс Поттер все же смог договориться со змеей. Впрочем, это не такая уж и большая проблема. Все будет идти так, как должно. А он за этим проследит. Несколько дней спустя, Маркус Флинн раздраженно шел по коридорам подземелья. Этот чертов Дамблдор вернулся на свой пост. Кубок школы им не видать в этом году. Да еще и этих проклятых гриффиндорцев чествовали так, словно они Мерлины во плоти. Экзамены отменили, и то хлеб. Как же ему хотел свернуть шею этим. Кому именно этим, подумать слизеринец не успел. Из-за угла к нему медленно вышел один из этих несносных гриффиндорцев. «Торопимся, Флинт», — с усмешкой произнес тот, держа в руках какую-то длинную, кажется стальную, палку, положив ее на плечо. «Пошел отсюда, Хенри, пока ты снова не попал в больничное крыло», — зарычал ему в ответ. Палочка уже была в его руке, наготове. «Маркус, Маркус, Маркус, я ведь пришел сюда по-дружески, чтобы договориться, о чем мне с тобой договариваться?» «Да так, о мелочи. Помнишь начало года? Ты тогда разбрасывался словами, которыми в приличном обществе не стоит разбрасываться. Вижу по глазам, что помнишь, о чем я говорю. Ты насчет этой грязнокровки. Что, Хенри, защищаешь свою уродливую девку? Что ты, что Поттер, оба ненормальные уроды». Маркус сплюнул прямо под ноги гриффиндорцу, и в тот же момент сильная боль расцвела в его челюсти. Неожиданность удара опрокинула слизеринца на пол. Какое-то заклинание сорвалось с его палочки, но промахнулось, а боль стала сильнее. Удар пришелся по зубам. «В прошлый раз, я пожалел тебя, Маркус», с холодной яростью в голосе произнес Хенри, встав над поверженным. Конец стальной палки указывал на его лицо. «Еще раз повторится подобное, и бить я буду уже не клюшкой для гольфа, и не только по зубам. Запомни это, и напомни остальным». Широкий взмах, и клюшка снова ударяет его по лицу, выбив 4 зуба, и лишая слизеринца сознания. Выдохнув, гриффиндорец осмотрел клюшку. «Надо же, вроде не слабенько бил, а она не погнулась. Отправив орудие в инвентарь, его взгляд уставился на что-то, что видел только он. «Ненавижу магов. Строят из себя непонятно кого, они могут справиться с обычной клюшкой. И еще думают, что я с ними буду вести светскую беседу. Нет уж, я долго ждал, и теперь, это мой мир». Рассмеявшись, Гриффиндорец медленно пошел на выход, напевая какую-то мелодию. Пришло время сделать свой ход. Скрытый, незаметный, но ход. Карты на стол, господа. За столом появился новый игрок. Перестройка организма закончена. Интеграция системы прошла успешно. Система приветствует вас, Дмитрий Петров. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.